Два пива. Сюда. Сад. Гарри. Гарри, благодаря моему такту мы получили прекрасную комнату в отеле. Лучший вид из окон. Ладно. Посмотрите поезда, хорошо? Сколько пыли. Да ладно, старина, бросьте. Подумайте, какая важность пыли. Веселее, наслаждайтесь жизнью. Наполним бокалы, пусть льется. Рен-Вейн, полноводной рекой. Гарри, умоляю, ведите себя приличнее. Вы все-таки джентльмен, а не уличный торговец. Неужели вы стали бы так себя вести в Лондоне? О, вот еще. Я затем поехал за границу, чтобы повеселиться. И вам того же захотелось, если бы только что сдали экзамен, а перед тем 4 года корпели в лабораториях и больницах. Да, но среди спутников, севших на пароход, были англичане. Они, вероятно, сочтут необходимым переодеться. К обеду у вас ничего нет, кроме этой куртки. Откуда им знать, что вы из приличной семьи, если это не видно по вашему костюму? Чушь, Билли! Кто там был на пароходе? Начхать мне на них, было бы кого стесняться. Гарри, умоляю вас, не называйте меня Билли, хотя бы при посторонних. Меня зовут Кокейн, Уильям Дебур Кокейн. Что же касается наших спутников, то это, по-моему, весьма приличные люди. Вы сами обратили внимание, какая у отца аристократическая внешность. Что, они? Они, Гарри, они остановились в этом же отеле. Я видел в вестибюль зонтик отца. Черт! Не мешало бы захватить с собой другой костюм. Что вы делаете? Что вы делаете? У нас в багаже такая возня. Что вы делаете, Гарри? О, а черт! Вот они! Помните, Гарри, присутствие духа, присутствие духа. Сесель на нотру там. Вы говорите по-французски? Да, сэр. Это наш столик. Положите, папе. Эти джентльмены заняли этот стол, сэр. Могу предложить. Журавишки сказали. Прошу прощения. Пожалуйста, сэр. Дорогой сэр, пожалуйста, мы с радостью уступим вам этот столик. Благодарю вас. Положите пакет вот на тот стол. Два чая. Сюда. Слушаю, сэр. Энч, мой дорогой друг, пиво вам подано. Благодарю вас. Кстати, Гарри, я давно хотел вас спросить. Леди Роксдейл приходится вам теткой с отцовской или с материнской стороны? Ну, с материнской, конечно. Uh-huh. А что это вам пришло ну, в голову? Так, я просто так подумал. Она, вероятно, захочет, чтобы вы женились. Врачу гораздо приличнее быть женатым. Ей-то какое дело? Ну, большое. Она уже мечтает о том, как ведет вашу жену в лучшее лондонское общество. Какая чепуха. Но вы еще молоды, Гарри, и не знаете, какое значение имеют все эти мелочи. По виду так пустые светские церемонии, а на самом деле это пружины и винтики великой аристократической системы. Простите мою смелость, сэр, но мне все-таки кажется, что вы предпочли бы вот этот столик, и мы вам мешаем. Благодарю вас. Ланч, этот джентльмен столь любезен, что он предлагает нам свой столик, если тебе там больше нравится. Мне совершенно все равно, папа. Вы, кажется, были нашим спутником на пароходе. Да, мы ваши спутники. Мы не только спутники, но мы и соотечественники. Ваш друг, кажется, тоже был с нами на пароходе. Да, это глубоко уважаемый друг, доктор Тренч. Тренч, мой дорогой друг, разрешите вас представить, мой друг доктор Тренч. Рад пожать вашу руку, доктор Тренч. Моя фамилия Сарториус. Я имею честь быть знакомым с леди Роксдейл. Ваши, как я понимаю, близкие родственницы. Ланч, познакомься, доктор Тренч. Представить вам моего друга Кокейна. Мистер Уильям Дебур Кокейн. Очень рад. Очень рад. Так вот. Благодарю вас. Еще 2 чашки. Боже, все. Мистер Уильям Дебур Кокейн, вам с сахаром? Да. Вы очень любезны. Благодарю вас. Гарри, несите свой стул. Вы долго еще думаете здесь пробыть? Миссис Арториус. Вам с сахаром, доктор Тренч? Да, благодарю. Мы собирались побывать еще в Роландсеке. Благодарю вас. Да, мы видели, как вы прогуливались по городу. Вы знаете, смотреть тут особенно нечего, кроме церкви святого Аполлинариуса. А церковь чем-нибудь, простите, замечательно? Да, вы знаете, в Бедекере она отмечена звездочкой. О, тогда надо ее осмотреть. Довольно уже церквей, папа. Все они одинаковые, совершенно мне надоели. Дорогая моя, если ты считаешь целесообразно совершать такое дорогое и далекое путешествие с тем, чтобы потом уехать, ничего не увидев, то я совершенно другого мнения. Ладно, папа, посмотрим и это. Обед в половине седьмого, джентльмены. Что еще прикажете, сэр? Больше ничего. Благодарю вас. Благодарю вас, сэр. Это совсем близко. Вот тут. Пойдем. Вы пойдете, доктор Тренч? Ну, добились-таки своего. То есть, Кокейн это сделал. Я же могу как-нибудь устроить. Вы знаете, во-первых, он настоящий осел, но у него замечательный такт. Такт? Какой же это такт? Любопытство и все тут. Любопытные люди умеют заговаривать с посторонними. Набили себе руку. Почему вы сами не заговорили с моим отцом на пароходе? Со мной, небось, не дожидались, пока вас представят. Но теперь все уладилось, правда? Не знаю. Откуда мне знать? Вы не имели права заговаривать со мной тогда на пароходе. Вы думали, что я одна и... Ну, знаете! Ведь это вы первой со мной заговорили. Я? Ну да, вы. То есть, конечно, я был очень рад случаю. Я вам клянусь честью, я бы даже пальцем не шевельнул, если бы мне сами не поманили. Боже мой, я только спросила, как называется этот замок, ну что же тут неприличного? Нет, ничего неприличного. Ну, кстати, как насчет этой церкви? Ваш папа, наверное, там ждет нас. Ну идите, Гарри, я же вас не удерживаю. Вы разве не пойдете? Я? Нет, я не пойду. Послушайте, Бланш. Простите, что я назвал вас по имени. Но мне казалось, что вы не рассердитесь, правда? Вы же не сердитесь? Бланш, я вот очень много думал. Но мой недостаток так-то. Ах, если бы на моем месте был Кокейн. Ах, Кокейн. Нет, нет. Я не про то. Уверяю вас. Я хотел сказать, что он... Что он сейчас вернется вместе с папой. Ну да. То есть, наверное, уже скоро. Надеюсь, я вас не задерживаю. Я думаю, что вы меня задерживаете для того, чтобы мне что-нибудь сказать. Нет, нет, ничего. Ничего. То есть ничего важного. То есть я хотел сказать, что для вас это не важно. Может быть, как-нибудь в другой раз. Ну, какой другой раз, Гарри? Какой другой раз? Мы, пожалуй, больше никогда не увидимся. Ну, скажите ща. Я хочу, чтобы вы сказали ща. Ну. Я просто думал, что если бы мы с вами сейчас могли бы решиться... Нет, то есть, если бы вы могли решиться. Не похоже, чтобы вы могли на что-нибудь решиться, доктор Тренч. Я боялся, что ничего из себя не выжму. Я бы тут стоял до самого вечера и заикался, если бы вы мне не помогли. Боже мой, я вам вовсе не помогала. Нет, нет, я понимаю, просто вы так как-то инстинктивно. Но вы еще ничего не сказали, Гарри. Я уже больше ничего этого не скажу. Гарри, ну когда, Гарри? Что, милочка, что, моя? Когда мы поженимся, Гарри? Ну, так завтра в первой церкви, которая нам попадется, Блаш. Нет, это очень серьезно, Гарри. Это очень серьезно. С этим нельзя шутить, Гарри. Черт! Обед через 20 минут. Я думал, ты поедешь с нами, Бланш. Да, мы как раз собирались идти, папа. Тут столько пыли кругом, необходимо почиститься перед обедом. Пойдем, дитя моя. Нет, дорогой мой, нет, это никуда не годится. Краснею за вас. Никогда в жизни мне не было так стыдно. Вы злоупотребили неопытностью этой беззащитной девушки. Вот, Тренч. Вот, Тренч. Дурной тон, дурной вкус. Нет, вы ничего не видели. Мы ничего не видели? Благовоспитаннейшая девица у вас в объятиях, и вы говорите, что мы ничего не видели. Гарри, вообще у вас есть принципы? Религиозные убеждения у вас есть? Неужели вам не знакомы правила приличного поведения в порядочном обществе? Нет. Отец ее по всем признакам настоящий джентльмен. Понимаете? Я имел честь с ним познакомиться. Я представил ему вас. Полагаясь на меня, он оставил свою дочь под вашим покровительством. И что мы видим по возвращении? Что мы видим по возвращении? Вы целовались? Ну, этого вы не могли видеть. Ну, это мы не только видели, мы слышали. Звук вашего поцелуя разнесся по всему Рейну. Не унижайтесь до лжи. Ну, чепухобили! Опять? Сколько раз я просил вас, не употребляйте это вульгарное уменьшительное. Как я могу рассчитывать на то, что приличные и порядочные люди отнесутся ко мне с уважением, если меня на каждом шагу будут называть Билли? Меня зовут Кокейн. Уильям Депур Кокейн. А вот идет мой друг Сарториус. Он, наверное, намерен потребовать у вас объяснения. Я не удивился бы, если бы он прихватил с собой хлыст. Удаляюсь, чтобы не быть свидетелем этой прискорбной сцены. Постойте. Не уходите. Неудобно сейчас с ним говорить наедине, понимаете? Деликатно, Гарри, деликатно. Куда же вы? Хороший вкус. Доктор Тренч. Ах, это вы, мистер Сарториус. Ну, как вам понравилась церковь? Побеседовали с моей дочерью, доктор Тренч. Да, побеседовали, так вообще поболтали, пока вы с Кокейном были в церкви. Как вам Кокейн, мистер? По-моему, изумительно тактичный человек, а? Я только что говорил с дочерью, доктор Тенч. У нее создалось впечатление, будто между вами двумя произошло нечто такое, что я как отец девушки, рано утратившей мать, считаю своим долгом немедленно привести в ясность. Моя дочь, видимо, по своему неразумию, приняла ваши слова всерьез, и я... Ну, все! Минуточку. Ну, доктор Тренч, я сам был молод, гораздо моложе, чем можете себе представить, глядя на меня сейчас. Я говорю о душевной молодости. А. Да-да. Если вы говорили несерьезно... Сэр! Я говорил совершенно серьезно. Я хочу жениться на вашей дочери. Надеюсь, вы не против? Пока нет. Ваше предложение, по-видимому, весьма серьезное и благородное. И я лично считаю его для себя за честь. Ну так значит, дело решено. Вы так добры все. Не спешите, доктор Тренч. Не спешите. Прошу вас, такие дела не решаются в одну минуту. А, ну да, я понимаю. Есть всякие формальности и тому подобное. Но между нами это же уже решено, да? Нет. Вам больше нечего прибавить. Только то, что... О, да, собственно говоря, нет, сэр. А нет, я же всем сердцем люблю... Ну, что-нибудь относительно ваших родных. Вы не ожидаете препятствия с их стороны? Ну, сэр, это совершенно не касается. Простите, сэр, это их очень даже касается. Я твердо решил, что моя дочь войдет только в ту семью, где ее примут с уважением, но которая дает ей право ее образования, воспитания. Да, и ее воспитание. А, ну, ясно. Само собой, в общем-то, разумеется. Да нет, сэр, это ваше само собой не разумеется. Я знаю, что во многих семьях очень косо смотрят на всякого, кто не принадлежит к их кругу. Но, сэр, мои родные вовсе не какие-нибудь снобы. И потом, чем же Бланш не леди? Так чего и надо? Я очень рад, что вы так думаете. Я сам так думаю. А теперь вот что я вам скажу, доктор Тренч. Вы поступили со мной честно и благородно, и вам также не придется на меня жаловаться. Денежных затруднений у вас не будет. Это я вам гарантирую. Но я, с своей стороны, должен буду иметь достаточную гарантию, что моя дочь войдет в вашу семью как равная. Гарантию. Да. Достаточную гарантию. Я желал бы, чтобы вы написали своим родным и сообщили им о своем намерении. Ну и прибавили кое-что о тех качествах, которые дают моей дочери право войти в высший круг общества, когда вы мне покажете письма от старших членов вашей семьи. Да. Письма, в которых вас поздравляю, приветствует ваш выбор. Вот тогда я сочту себя удовлетворенным. Я, кажется, ясно выразился. Да, сэр. Вполне. Как вы добры, сэр. Ну, если вы так хотите, я, конечно, напишу своим родным. Но вы напрасно сомневаетесь. Они все будут очень рады. Ну, так я им велю ответить с вечерней почты. Хорошо. Благодарю вас. А пока я попросил бы вас не считать помолвку окончательной. Не считать окончательной? А! Вы хотите сказать, что между Бланш и... Я хочу сказать, между вами и мистер... Когда несколько времени тому назад я прервал вашу беседу, вы оба, по-видимому, считали уже дело решенным. Но если возникнут препятствия, этот брак, видите, я говорю о браке, если этот брак не состоится, я не хочу, чтобы у Бланш был повод сожалеть, что она позволила постороннему мужчине. Сэр, конечно. Раз таково ваше желание, конечно. Надеюсь, вы сами сумеете соблюсти должное расстояние и тем самым избавите меня от необходимости ограничить знакомство, которое обещает быть столь приятным. Конечно. Вы сказали, что, кажется, напишите сегодня родным. Сейчас напишу. Не сходя с места. В таком случае я не буду вам мешать. Ну, извините. Дорогой, окажите мне услугу. Письмо за меня скиньте, а я потом перепишу. Все, мило! Знаете, кажется, я путешествую с вами в качестве друга, а не в качестве секретаря. Ну, хорошо. Напишите как друг насчет Бланш и меня. Насчет Бланш и вас? Да. Сообщите ей о том, что было. Предать вас, моего лучшего друга, и забыть, что я обращаюсь к леди. Нет, ни за что. Но мы же с ней обручены, слышите? Обручены? Что вы это скажете? Письмо должно пойти в священный почт. Ну, спарьте. Да. Только там поосторожнее насчет выражений. Ну, если вы сомневаетесь в том, что я не найду подобающих выражений для письма к леди Роуз. Что, что, старина, кто же сделает лучше, чем вы? Видите ли, в чем дело? Сэр Торриус почему-то вбил себе в голову, что мои родные будут задирать нос перед Бланш. И он даст согласие лишь в том случае, если они пришлют нам приглашение, поздравление и тому подобное. Так вы уж напишите такое письмо, чтобы она ответила с обратной почтой и написала, что она в восторге, что она нас пригласила погостить, меня и Бланш. Ну, в общем, все это изложим в разговорном тоне. Вложите вы мне все в разговорном тоне, и я сумею передать это леди Роксдейл с должным тактом и деликатностью. Кто такой сэр Торриус? Откуда у него деньги? Не знаю, я не спросил. А может быть, это ушедший на покой грабитель? Как-то неудобно задавать такие вопросы. А нельзя ли как-нибудь обойти? Ну, если вы хотите, я могу это обойти, если вы желаете. Но если вы полагаете, что это сэр хочет обойти леди Роксдейл, то я другого мнения. А идите сюда. Вы уж кончайте с этим делом до обеда, хорошо? Идите, идите, вы мне мешаете. Спасибо, дружище. Значит, Вы не возражаете, сэр? Пожалуйста, доктор Пенч. Прошу вас, сделайте одолжение. Не помешаю вам, мистер Кухейн. Нет, нет, нисколько, нисколько, нисколько. Пожалуйста. Нисколько, нисколько. Вы знаете, наш друг Тренч возложил на меня трудные и крайне щекотливые поручения. Он просил меня написать несколько слов своим родным о деле, касающемся вас, мистер Сарториус. Вот как? Ну что ж, лучше вас, пожалуй, это никому не сделать. Ну, это слишком сильно сказано, это слишком сильно сказано. Но вы сами видите, что такое Тренч. Это своего рода прекрасный, малый, отличный молодой человек. Но, знаете, в таких родах делах требуется соблюдение такта, формы. Ну, а это слабое место у Тренча. Это отличный парень, у него золотое сердце, но никакого такта. Ну, просто решительно никакого. Вы сами понимаете, все зависит от того, как это изложить, леди Роксдейл. Но на меня вы можете положиться, я знаю женщин. Не могу ли я быть вам полезным чем-нибудь? Например, кто уточнит какой-нибудь неясный для вас вопрос. Или даже, если вы не примете это в обиду от старика, помочь вам своим опытом. Например, указать, в какой лучшей форме изложить те или иные факты. Да. Вы знаете, я буду очень рад помочь другу доктору Тренча. Любую помощь оказать всегда, да. Какая только будет в возможностях моих, ну, в моих средствах. Ну, вы правы, очень добры. Вы знаете, у нас действительно есть два или один пункт. Вот мы здесь с Гарри как раз ломали голову, и они для нас не ясны. Вы знаете, но я не позволил Гарри расспрашивать вас. Я считаю, что гораздо тактичнее и гораздо деликатнее будет, если вы сами пожелаете дать о себе нужные нам сведения. Позвольте узнать, что вы уже написали. Я написал, моя дорогая тетя Мария. То есть это не моя тетя, это тетя Гарри. Но леди Роксдейл мой большой друг. Это, то есть, собственно, я представляю для него черновик, а он потом это все перепишет. Понимаю. Продолжайте, пожалуйста. Или вы позволите мне предложить? Вы знаете, все, что вы скажете, будет очень ценно и весьма желательно. Я бы начал так. Совершая путешествие по Рейну. Совершая путешествие по Рейну. Вместе с моим другом Кокейном. Превосходно. Просто превосходно. Да. С моим другом Кокейном. Кокейном. Я познакомился. Не повстречался, не набрел. Что ближе подходит к другу, к стилю вашего друга? Не станем, знаете, слишком церемониться. Нет, знаете, это будет несколько дегаже, это несколько развязано. Я бы сказал так, знаете, имел удовольствие завязать знакомство. Ни в коем случае. Об этом пускай леди Роксдейл судит сама. Оставьте, как было. Да, я познакомился с молодой девицей. С девицей? С девицей? Дочерью. Дочерью. Ну, скажем, джентльмена. Само собой разумеется. Нет, сэр, это вовсе само собой не разумеется. Джентльмена, имеющего солидное состояние и положение в обществе. Солидное состояние. Да. И положение в обществе. Написал. Ну, да, девица, выходя замуж. Как единственная наследница своего... Своего отца. Не будет стеснена в средствах. Она получила наилучшее образование. И воспитание. Какое только можно приобрести. Не щадя затрат. И всегда жила в самой утонченной... Изысканная обстановка. Не будете ты слишком смахивать на рекламу? Я так тоже с точки зрения хорошего вкуса. Да, пожалуй, вы правы. Ну, я, разумеется, не стремлюсь диктовать вам каждое слово. Не хотелось бы, чтобы у леди Роксдейл сложилось неверное представление о воспитании моей дочери. Конечно. Ну, что же касается меня... То здесь надо будет указать только ваше занятие или вашу профессию, или... Ну, естественно, сэр, слагается из доходов от целого ряда больших жилых домов в Лондоне. Именно. Продолжайте, мистер Сартурис, вы выражаетесь чрезвычайно ясно. Если все обернется так, как мы этого хотим. Мы этого хотим? То есть это вы... Да. То друзья доктора Тринча будут и нашими друзьями. Положитесь на меня, мистер Сартурис. Тут письмо уже готово. Через 5 минут оно будет готово и здесь. Пора к столу. Вы не возражаете, если я поведу Бланш? Пожалуйста, сделай это долгое. Бланш. Да. Минутку. Нам нужно быть поосторожнее, когда ваш отец где-нибудь поблизости. Ага. Мне пришлось ему пообещать, что я не буду считать нашу помолвку окончательной, если не получу ответа из дому. Ах, так. Понимаю. Ваши родные могут решить, что я вам не пара, и тогда свадьбы не бывать. Ну да, они, конечно, именно так и решат. Ланш, не говорите так. Ну, вы-то сами считаете ее окончательной. Вы же мне не дали слова. Не дала. И отцу я тоже дала. Вот что я вам скажу, доктор Тренч. Если вы не считаете нашу помолвку окончательной, чтобы не решили ваши родственники и чтобы вы не пообещали моему отцу, то давайте порвем, и дело с концом. Бланш, клянусь вам честью, чтобы не говорили мои родные, чтобы я сам не обещал. Нет, порвем. Чтоб тебе провалиться. Готово? Друг мой, готово. Эфини, мон гарсон, эфини. Сказано, сделано. Секунду в секунду. Доктор Френч, вы хотели повести Бланш к столу? Да. Прошу вас. Готово письмо? Вот оно. Усовершенствовал владеете пером. Ну, что, всего лишь капелька такта, капелька знания света, капелька понимания женской натуры. Новости для тебя. Какие? Письмо от Тренча. Это все, что находишь мне сказать. Ну, хорошо. Ладно. Что говорят его родные, папа? Я не знаю, что говорят его родные. Ну, а что он сам говорит? А он сам ничего не говорит. Ну, папа. Да, да. Ну? Он предпочитает сообщить нам о результатах. Что такое? Тут было письмо его. Так вот оно. Ах, да, вот. Да. Он предпочитает сообщить нам о результатах лично. А когда он приедет? Ну, если он пойдет пешком, то он будет через полчаса. Если пойдет пешком со станции, если он поезжает в экипаж, то его надо ждать минут на минуту. Ваныч, да, папа? Надеюсь, ты воздержишься от встречи с ним до тех пор, пока ведь я с ним сам не переговорю. Ну, конечно, папа, мне никогда это даже в голову не приходило. Но это все то, что я хотел тебе сказать. Войдите. О. Доброе утро, мисс. Мистер Викши, здравствуйте. Доброе утро, сэр. Здравствуйте, мистер Викши. Сегодня немного, сэр. Только что имел удовольствие познакомиться с доктором Тренчем, сэр. Вот так. Да, доктор Тренч попросил меня указать дорогу со станции. Был так любезен, что подвез меня на собственном экипаже, сэр. Подвезл сам? Задержался в вестибюле со своим другом. Наверное, беседы с мисс Арториус. С ним еще один господин. Мистер Кокейн. Я вижу, что вы уже с ними разговорились. Да, мы же вместе ехали со станции, сэр. Почему вы не приехали 9 часов? А я думал, что... Это, ладно уж. Не важно, что вы там думали. Так, теперь уж не исправишь. Были еще неприятности по Робинсрову. Санитарный инспектор придирался. Вы ему сообщили, что я член церковного совета? Да, сэр. Ну, он сказал, что... Ну, он сказал, что он и так это знает. Иначе вы так нагло не нарушали бы закон. Нет, это я передаю только, что он сказал. Как его фамилия? Спикмен, сэр. Я научу этого мистера Спикмена с большим уважением относиться к церковному совету. Покажите счета. Побыстрее, пожалуйста. Так. 1 фунт 6. Что это такое? Где? Вот это. Это ремонт лестницы, сэр, на третьем этаже. По ней прям ходить опасно. Ступеньки почти все сломаны, а перил вовсе нет, так что я приказал приколотить там несколько досок. Досок? Зачем? Ну, это... Чтобы жильцам было чем-то обидеть, что ли? Они же все сожгут. Вы израсходовали деньги, мои деньги, на дрова для квартирантов. Послушайте, мистер Ильичус, вы уже третий раз подаете мне счета за ремонт выше 1 фунта. Я предупреждал вас, что этого не следует делать. Но вам, видимо, не угодно считаться с моими желаниями. Так что, хорошо, пожалуйста, вы уволены. Как? Что вы, сэр, ради бога? Вы уволены. Мистер Сарториус, это несправедливо. Это несправедливо. Вы понимаете, что никто на свете не может больше выжить из этих несчастных бедняков или меньше при этом истратить? Я так заморал руки на этой работе, что для чистого дела они вообще не годятся. А теперь вы меня, значит, выгоняете? Что за разговоры о грязных руках? Если я узнаю, что вы хоть на волос отступили от буквы закона, я сам упеку вас под суд. Знаете, что нужно, чтобы руки всегда были чистые? Не обманывать доверие хозяина. Вот вы это запомните. И запишите на всякий случай. Это вам пригодится для новой работы. Здравствуйте, доктор Тренч. Рад вас видеть у себя. Доброе утро, мистер Кокаин. Доктор Тренч. Мы вам не помешали, сэр? Нисколько. Напротив, я думаю, я вас задержал. Ни капельки. Мы только что вошли. Мистер Ликчис, вы оставьте счета и деньги, я их потом посмотрю, и мы рассчитаемся с вами. О, какие книги. О, ну. Как вы должно быть счастливы здесь, мистер Сарториус? Литературная атмосфера. Я в них и не заглядываю, это Бланштайн разберет кое-чего почитать. Этот дом я выбрал главным образом из песчаной почвы. Здесь процент смертности очень низкий. Ну, я вам привез целую кучу писем. Вот. Все мои родные просто в восторге от того, что я решил, наконец, остепениться. Тетя Мария хочет, чтобы свадьба была только у нее в доме. Тетя Мария. Тетя Мария. Леди Роузл. Он подразумевает леди Роузл. Выражайтесь тактичнее, друг мой. А, ну да, леди Роксдейл. Дядя Гарри, он нас приглашает. Сэр Гарри Тренч. Это его крестный отец. Его крестный отец. Ну да, это мой крестный. Мой. Так вот, он очень веселый старикан, знаете, такой, он бы вам очень понравился. Он предлагает нам свой дом в Сент-Эндрюс, если мы с Бланш решим провести медовый месяц в Лондоне. Вы знаете, конечно, такой дом, что жить в нем, конечно, совершенно невозможно. Но все-таки мило со стороны дяди, что он нам предложил. Правда? Без сомнений, без сомнений. Это вполне удовлетворительные письма. Вполне. Ну, сэр, теперь можно считать нашу помолвку? Безусловно. Разрешите поздравить вас обоих. Прошу вас. Ну. А теперь, господа, я должен буду поговорить с дочерью. Доктор Тренч, надеюсь, вы не лишите меня удовольствия первому сообщить ей радостную весть. Конечно, сэр. Бедняга. Он думает, что это для нее новость. Она уже читала все письма. Не могу назвать ваше поведение корректным. Вы поддерживали с ней тайную переписку. господа, не могу ли я обратиться к вам? Собственно, я к вам обращаюсь, сэр. Не могли бы вы замолвить словечко перед хозяином? Он только что меня уволил. У меня четверо детей, и я у них единственный кормилец. Ну, в такой счастливый день вы можете? Я думаю, он вам не откажет. Видите ли, мистер Лекчис, кажется, это как-то неудобно вмешиваться. Я очень сожалею, но... Да, это неловко. Это был бы весьма дурной тон. Вы молоды, сэр, и не понимаете, да. Что значит для такого, как я, потерять работу. Ну, что вам стоит помочь бедному человеку? Ну, позвольте, я расскажу, как было дело. Сэр, по-моему, не мешает выслушать, что скажет мистер... мистер Ликчис. Вреда-то этого не будет. Давайте послушаем, что скажет мистер Ликчис. Мистер Ликчис. Господа. Господа, помяните мое слово. Он еще обо мне пожалеет. Я выцарапывал деньги там, где другой в жизни не выцарапал бы. И вот благодарность. Вот посмотрите сюда, джентльмены. Посмотрите на этот мешок с деньгами. Здесь каждый пенни слезами полит. На этот бы пенни купить хлеба ребенку, потому что ребенок плачет от голода. А я прихожу и вырываю буквально каждый грош у них из глотки. И вот за то, что я истратил каких-то несчастных 24 шиллинга, он меня выгоняет. Вы что же это, отнимали хлеб у голодного ребенка? Вы что думаете? Он меня выгоняет за то, что я был слишком жесток. Нет, за то, что я был недостаточно жесток. Я столько выжимал из этих несчастных бедняков и так мало тратил при этом, что даже никто не поверит. Кто хоть маломальски знаком с этими делами. Я знаю свои заслуги, доктор Тренч, если другие про них молчат, приходится самому про это говорить. А что это за дома? Жилые дома, сэр. Где квартиру можно снять понедельно, комнату можно снять. Полкомнаты, угол. Мне не надо. Не надо. Спасибо, да. В общем, выгодное дело, если умеючи за него взяться. Посмотрите, вот, как он сам-то живет. Значит, уж выгодно это дело-то. Сам-то он ищет ведь, где почва песчаная и процент смертности низкий. А я вас как-нибудь сведу на Робинс-Роу. И там посмотрите, какая там почва, какой там процент смертности. Кстати, все это моими руками добывается. Сам-то он ведь не будет собирать с жильцов квартирную плату. То есть вы хотите сказать, что все его доходы и все его состояние из этого источника? А как же? Все. До последнего пенни. Ах, дорогой мой, алчность — это корень всех зол. Я уже сталкивался с такими фактами, когда работал на практике в больнице. У меня прямо кровь закипала, когда я думал, что ничего с этим сделать нельзя. Какая мерзость. Мерзость-то мерзость. Кто из нас хуже, хотел бы я знать? Я ли, который выдирает эти деньги у людей из глотки, или вы, который тратите их на свое удовольствие? Одно только слово, сэр. Что он стоит? Будьте любезны, мистер Ликчис, явиться ко мне завтра. Так, часам к 10, и мы закончим с вами наши дела. Сегодня я вас больше не задерживаю. Thank you. Один из моих агентов, господа, вернее, бывший мой агент, мне пришлось уволить его, потому что он неоднократно нарушал мои предписания. Бланш сейчас придет. Гарри, здесь мне можно теперь вас так называть. Не прогуляться ли нам по саду, мистер Кокейн? У меня мои цветники славятся по всему округу. С удовольствием. Просто с удовольствием. Вы знаете, ваша жизнь здесь, это настоящая идиллия. Это просто настоящая идиллия. Мы только сейчас об этом говорили. Да. Ну, а Гарри и Бланш потом к нам присоединятся. Немного погодя, не правда ли? Она сейчас придет. Все. Да. Я сейчас... Я не могу с ней разговаривать. Да? Не могу. Вы не понимаете. Ну да, так-таки же не понимаем. Мы так-таки не понимаем ничего, мистер Кокейн. Да, но где нам это понять? Пойдемте. Бланш сейчас придет. Сядьте, пожалуйста. Что-нибудь случилось, Гарри? Нет, нет, ничего. Папа вас чем-нибудь обидел? А мы почти с ним не разговаривали. Бланш. Да. Вы любите деньги? Очень. А вы хотите мне их дать, Гарри? Бланш, с этим не надо шутить. Это очень серьезно. Знаете ли вы, что мы будем очень бедны? Ой, Гарри. Это от того у вас был такой вид, словно у вас болят зубы. Бланш, не надо с ним шутить. Знаете ли вы, что мой доход составляет всего 700 фунтов в год? Бланш! Это ужасно. Ну послушай, что я говорю тебе. Мой дорогой мальчик, на эту сумму, пожалуй, нелегко вести хозяйство. Не будь у меня своих денег. А папа обещал, что после замужества я стану вдвое богаче. Нет, это невозможно. Мы должны жить только на эти 700 фунтов. Мы должны сами себя содержать. А это так и будет, Гарри. Только если бы ты меня кормил на эти 700 фунтов, ты бы стал вдвое беднее, а вместо этого я тебя сделаю вдвое богаче. Разве папа что-нибудь возражает? Нет, он не возражает. Гарри, тебе гордость не позволяет брать деньги у папы, да? Да, Бланш, мне гордость не позволяет. Это нехорошо, Гарри, по отношению ко мне. Бланш, ты не сердись на меня. Я не могу тебе объяснить. А в конце концов, это же вполне естественно. А тебе не приходило в голову, что у меня тоже есть гордость? Ну, это пустяки. Про тебя же никто не подумает, что ты вышла замуж ради денег. Но мы не можем жить на 700 фунтов в год, Гарри. И нечестно было бы требовать этого от меня, только потому, что ты боишься, как бы люди о тебе плохо не подумали. Ну, дело... Дело не только в этом, Бланш. Ну, а в чем же, Гарри? Ни в чем. Ну, конечно, ни в чем. Ну, не глупи. Да. Я знаю, как мы сделаем, Гарри. Смотри, у тебя есть гордость, вот, и ты не хочешь жить на мой счет. А у меня, Гарри, тоже есть гордость, вот, и я тоже не хочу жить на твой счет. У тебя есть 700 фунтов, так я попрошу папу, чтобы он давал мне тоже ровно 700 фунтов в год. Вот мы и будем квиты. Против этого тебе уже нечего возразить. Это невозможно, малыш. Почему? Потому что я твердо решил, что ни одного пенни не возьму у твоего отца. Так он же мне дает эти деньги, а не тебе. Это все равно. Я и так тебя люблю, что не вижу разницы. Это очень мило сказано, Гарри. Только мне кажется, что тут еще что-то кроется, что мне следовало бы знать. Может быть, все-таки папа тебя чем-то обидел? Нет, нет, он был очень добр. То есть, по крайней мере, со мной. Бланш, ты не должна ничего знать, а то ты, пожалуй, еще и рассердишься. То есть это не надо так понимать, что мы будем жить только на 700 фунтов в год. Я всерьез займусь медициной. Ты видишь, как я буду работать. Но я не хочу, Гарри, я тогда не буду его любить. Я требую, чтобы ты мне объяснил. Ненавижу секреты. Ну нечего тут объяснять, Бланш. Просто я считаю неудобным пользоваться щедростью твоего отца. Вот и все. Так, полчаса тому назад, когда мы разговаривали с вами в вестибюле, вы показывали мне письма, вы не находили это неудобным. Ваши родные тоже не находят это неудобным. У них нет возражений против нашего брака, а у вас, значит, теперь есть. Ну, не а? Против брака, Бланш. Речь идет только о деньгах. Гарри! Ну, не будем ссориться. Не надо. Папа никогда не допустит, чтобы я целиком зависела от тебя. И правду сказать, мне самой это тоже не очень нравится. Если ты хоть заикнешь ему об этом, он разорвет нашу помолвку. Только этого ты и добиваешься. Ну, тут уж я ничего не могу сделать. Как? Ничего не можешь? Я начинаю понимать. Хорошо. Хорошо. Я вас избавлю от хлопот. Можете сказать папе, что я вам отказала. Это разрешит все ваши затруднения. Бланш, ну что ты обиделась? Обиделась? Гораздо достойнее было бы сказать, что вы тогда играли мной на Рейне. Зачем вы сегодня приехали? Зачем вы писали вашим родным? Ты сердишься, сама не знаешь, что ты говоришь. Мне. Это не ответ, Гарри! Вы надеялись, что ваши родители не согласятся? А они как раз и согласились. Видно, рады поскорее сбыть вас с рук. Просто сбежать у вас не хватило совести. А сказать правду стыдно. Вот вы и придумали разозлить меня до такой степени, чтобы я сама от вас отказалась. Очень красиво. Ничего не скажешь и совершенно по-мужски постараться свалить всю вину на женщину. Хорошо. Я возвращаю вам ваше слово. Только лучше бы вы уж придумали какой-нибудь другой способ открыть мне глаза. Ударили меня, что ли? Чем вот так вот вилять, как вы сейчас? Вилять? Ну, знаете, если бы я думал, что вы способны так кидаться на человека, я бы с вами никогда бы не заговорил. Мне и честно с вами говорить не хочется. И не придется! И больше никогда не придется! Уж я об этом позабочусь! Что вы? Что хотите сделать? Вернуть ваши письма! Ваши лживые письма и ваши подарки, ваши ненавистные подарки. Я хочу их вернуть вам. Я очень рада, что наша помолвка расстроилась. И я больше никогда... Ладно, что такое? Ты кричишь так, что слышно по всему дому. Что случилось? В чем дело? А это ты у него спроси. Денег, видите ли, брать не хочет. Придумал благовидный предлог. Я так не говорил, сэр. Минуточку. Какой предлог? Для чего предлог? Чтобы бросить меня. Совсем я не хочу вас бросить. Это неправда. Это неправда. Нет, правда. Вы говорили это. Вы только это и говорили. Неправда. Я не говорил это, сэр. Это неправда. Это ложь. Нет, говорили. Вы только это говорили. Я не потерплю, сэр. Вообще. Это ложь. Я ненавижу. Я не потерплю. Замолчите оба. Ну же, все-таки владеть собой. Я уже предупреждал тебя, что не потерплю подобных сцен. Сейчас тебе лучше всего уйти и успокоиться. Сама не хочу тут оставаться. Я надеюсь, что когда я вернусь, ты будешь один, без посторонних. Ну, сэр. Что? Сэр. Спокойнее, друг мой, спокойнее. Соблюдайте учтивость. Если вы мне хотите что-то сказать, я готов вас выслушать, доктор Тренч. Затем, надеюсь, вы позволите сказать мне. Виноват. Я вас слушаю. Должен ли это понимать так, что вы отказываетесь жениться на моей дочери? Ничего подобного. Это она отказывается выйти за меня замуж. Но так или иначе мы не женимся, если вы об этом спрашиваете. Доктор Тренч, я буду с вами откровенен. Я знаю, что Бланш не в меру вспыльчивая, такая же неотъемлемая черта, как сильная воля и смелый характер. Такие качества редко встречаются даже у мужчин. Если этой ссоры нет других причин, кроме характера Бланш, то поверьте, что завтра все забудется. Насколько я понял из своих слов, какие-то препятствия возникли из-за денег? Нет, все препятствия были только с ее стороны. Это было бы ничего. Она здесь мне сейчас такого наговорила. Она показала, что вот на стулечке меня не любит. Дорогой друг... Смотрите, Билли! Опять? Ну, вы поймите, сэр. Я объяснил положение со всей деликатностью. Со всей осторожностью. Я ни слова не упомянул о деньгах. Сказал только что. Согласны ли она жить на один мой доход? На один ваш доход? Простите, сэр, это невозможно. Бланш привыкла совсем к другой обстановке. Разве я не говорил вам уже, что я дам необходимые средства? Разве Бланш вам не говорила, что я обещал ей? Да, да, сэр, я знаю. Но я предпочел бы ничего не брать у вас, кроме самой Бланш. Почему же вы раньше об этом не сказали? Ну, неважно, почему. Нет, сэр, простите. Простите. Это очень важно. Раньше я и сам не знал. Я только что узнал от вашего агента этого. Как его? Лихчеза. Узнал, как вы нажили свое состояние. Вымогали последние гроши у несчастных бедняков, не брезгуя при этом пускать в ход насилие и тиранство. Сэр. За квартиру нужно платить. За квартиру... необходимо платить. Тут уж ничего не поделаешь. Боюсь, мой юный друг, что вы еще очень неопытный в делах. Простите, что я на минуточку забыл об этом. Мы сейчас с вами сядем и спокойно и обстоятельно обсудим все ваши сентиментальные представления. Не обижайтесь, что я их так называю. Пожалуйста, прошу вас. Очень деликатно выражено. Очень деликатно выражено, мистер Сарториус. Гарри, сядьте и успокойтесь. И обсудите дело спокойно и беспристрастно. Не упрямьтесь. Хорошо. Я сяду и выслушаю. Только я не знаю, как вы из черного ухитритесь сделать белое. Липчиц недалеко сегодня уволил за то, что он обманул мое доверие, так что его нельзя считать незаинтересованным и беспристрастным свидетелем. Теперь о моих делах. Моей задачей было предоставить жилище очень бедным людям, которые тоже ведут кровь над головой. жилище за плату, соответствующую скромным средствам. Надеюсь, вы не станете требовать, чтобы я делал все даром совсем. Все это очень мило. Но вопрос в том, какого рода жилье вы им даете за эту плату. Человек должен где-то жить, иначе его сажают в тюрьму. Этим пользуются и заставляют его платить за грязные углы непригодные даже под собачью конуру. Почему вы не строите приличные дома? Почему не даете людям полноценный товар за их деньги? Почему? Бедняки не умеют жить в личных домах. Они их через неделю превратят в развалины. Если вы не верите мне, испытайте сами. Поставьте за свой счет все недостающие перила, решетки, ограды, приделайте крышки к бакам для воды и к мусорным ящикам. И через 3 дня не найдется ни одной. Сожгут, сэр. Все сожгут. До последней щепки. Я их не виню. Им нужно топливо, а достать его другим способом. Часто они не имеют возможности. Но я не могу бесконечно делать ремонт только для того, чтобы они все потом растащили. Когда мне удается с трудом выцарапать у них 4 шиллинга 6 пенсов за комнату в неделю, что, кстати сказать, является нормальной квартирной платой в Лондоне. Нет, джентльмены, есть такая степень бедности, когда людям нельзя помочь, как бы вы им ни сочувствовали. В конечном счете это им приносит больше вреда, чем пользы. Я предпочитаю сэкономить деньги для того, чтобы построить лишний дом для тех, кто вообще не имеет крова. Ну и, разумеется, сберечь кое-что для Бланш. А теперь, доктор Клич, позвольте узнать, откуда берется ваш доход? Мой доход? Да. Из процентов по ценным бумагам? Не от сдачи домов в наем? Тут, по крайней мере, я чист. Из процентов по закладной? Да, по закладной на мои дома. В то время, когда я, по вашему выражению, вымогаю последний фартинг у бедняков, я не имею права истратить из этих денег ни пенни до тех пор, пока не выплачу миссис Роксдел, то есть вам, да-да, ваши 700 фунтов. То, что Ликч сделал для меня, то я делаю для вас. Ведь в сущности оба мы с ним только посредники, ведь хозяин-то вы. И так как по бедности моих клиентов мое дело сопряжено с коммерческим риском, то вы тянете с меня чудовищный, ни с чем не сообразный процент 7 годовых. И тем самым заставляете меня выживать последний фартик у квартирантов. И однако, доктор Тринч, хотя вы сами палец о палец не ударили ради собственного благополучия, вы не постеснялись говорить обо мне с презрением только потому, что я весь свой опыт и всю свою энергию употребляю на то, чтобы вести наше хозяйство, наше с вами хозяйство, и поддержать его в удовлетворительном состоянии. Превосходно. Просто превосходно. Я чувствовал, что Гарри говорит вздор. Просто непрактический вздор. Друг мой, вы попадаете в смешное положение, когда говорите о делах, в которых вы ничего. Ну, впрочем, тут ничего не поделаешь. Вы хотите сказать, что я такой же негодяй, как вы? Садитесь, Гарри! Садитесь! Какая бестактность! Извинитесь! Мистер Кокаин, разрешите мне. Если говоря о том, что вы такой же негодяй, как и я, вы подразумевали, что вы так же, как и я, бессильны изменить существующий строй общества, то, к сожалению, вы правы. Гарри. Ну, Гарри. Дома мистера Сарториуса находятся на территории, принадлежащей нашей семье. Вот именно. Да. Кто сам живет в стеклянном доме, тот не смеет бросать камнями в других. Но, честное слово, я не знал, что мой дом стеклянный, покуда вы сами мне не показали. Простите. Простите. Простите меня. Ни слова больше, да. Гарри. Ваши чувства делают вам честь. Уверяю вас, что я и сам их разделяю. И каждый, в ком есть сердце, хотел бы, чтобы другой, лучший порядок вещей был практически осуществим. Но, к сожалению, это не так. Похоже, что мы все одна шайка. Простите, что я здесь нашумел. Ну, что вы, есть о чем говорить. Наоборот, я очень рад, что вы не сказали Бланш ничего о причинах вашего сомнения. Это в высшей степени деликатно с вашей стороны. Пожалуй, лучше ей впредь ничего об этом не знать. Сэр, я же ей должен объяснить. Предоставьте это мне. А теперь с дороги, я полагаю, вам необходимо почиститься перед завтраком. Я поговорю с дочерью и думаю, что все закончится к нашему общему удовольствию. Долли, скажите мисс Бланш, чтобы она сейчас пришла сюда. Слушаю, сэр. Вам, мистер Кагенгейн, тоже надо в раз освоиться. Пойдемте, пока Бланш не пришла. Пойдемте, я провожу вас. Приготовила бумагу, мисс, и веревочку. Позвольте завернуть. Не надо, не суньте. А ее дело. Что вы ревете, что? Вы так грубо со мной разговариваете, мисс Бланш. А я вас так люблю. Никто другой не стал бы этого выносить. Ну так уходите, уходите, никто вас не держит. Ань, перебирайте. Нет, нет, не прогоняйте меня, мисс Бланш. Ну, пожалуйста. Они ушли? Ох, ох, как вы мне могли это сказать? Эй, что они ушли? Ой, пустите меня, мисс Бланш. Вы потом сами пожалеете всегда так. Ой, вот помните, как в прошлый раз я расшибла себе голову? Ты будешь разговаривать или нет, а? Будешь отвечать, они ушли? Лихчис ушел. Он ужасно... Я тебя не о Лихчисе спрашиваю, дрянь, а? Ну, надо же. Ведь сама знаешь, что я не о Лихчисе спрашиваю. Ты что, нарочно, да? Нарочно? Они остались завтракать. А он... Он тоже, мисс. Ну, вот видите, у меня теперь руки дрожат. И вся посуда будет звенеть на посуде. Ой, как он не совестен! Неужели ты не можешь совладать со своим нравом? Я не могу и не хочу. Я и так стараюсь, видишь? А потом я его никому не показываю, кроме этой бедной девушки. Она одна из тех наших слуг, не берет расчета. А кто меня любит, тот не покинет меня из-за моего нрава. Ну хорошо, но ты вспомнишь, что у нас гости. Гости за завтраком. И мне нужно поговорить с тобой. Долли. А впрочем, можете идти. Ну, в общем, я все уладил. Это Ликчсон наболтал. Бог знает что. А Тринч просто дурак. Чем молодо, зелено. Ну, ничего, я все уладил. Папа, а я не хочу выходить замуж за дурака. Ну, так придется себе поискать мужа старше 30 лет. Хотя бы нельзя требовать слишком много. Ты будешь богаче своего мужа и, как мне кажется, умнее. Это не так уж плохо. Папа, с этим замужеством. Я могу поступить так, как я хочу, или я должна сделать так, как ты хочешь? Бланш. Нет, папа, ты должен мне ответить. дорогая моя, и сейчас, и всегда поступай так, как сама знаешь. У меня одно желание. Видеть тебя счастливой. Ну, тогда я за него не выйду. Папа, он насмеялся надо мной. Он считает нас ниже себя. Он считает, что это позорно, чтобы ты ему благодетельствовал. А потом он все-таки соблазнился деньгами. Папа, я не хочу выходить за него замуж. Папа, я не хочу с тобой расставаться. Потом, понимаешь, папа, я его... Ты его совсем не люблю, папа. Ну, папа, вот я не хочу выходить замуж. Я вот не хочу с тобой расставаться. Папочка, обещай мне, что ты его прогонишь, а? И мы опять будем вместе. Хорошо. Надеюсь, мы не помешали, доктор Тренч. Моя дочь передумала. Значит ли это? Боюсь, дорогой мой, это значит, что нам придется позавтракать где-нибудь в другом месте. Сэр, вы объяснили? Я все объяснил. Прощайте. Пойдем, Кукин. Пойдемте, Гарри. Пойдемте. Я очень ошибся в вас, сэр. Очень. Прощай. Я сегодня долго беседовал с доктором относительно поездки за границу. Папа, я совершенно здорова. И совсем не хочу ехать за границу. Мне даже думать об этом противно. Речь шла не о твоем, а о моем здоровье, Бланш. Ты болен, папа? Ну, болезни придут. Это идет неизбежно и гораздо раньше, чем ты успеешь стать пожилой женщиной. Ну, сейчас-то ты здоров. Доктор считает, что мне необходима перемена обстановки, впечатлений, развлечений. Развлечения? Тебе нужны развлечения? Пап, вот скажи, вот почему ты другими людьми вертишь, как хочешь, а со мной совсем не умеешь хитрить? Ты думаешь, я не понимаю, зачем тебе понадобилось за границу, да? Раз я не соглашаюсь быть больной, не позволяю тебе стать моей сиделкой, значит, больным будешь ты, а сиделкой буду я. Ну, что ж делать, дорогая, если ты считаешь, что ты здорова, тебя ничего не тревожит, то мне приходится признавать, что я нездоров. И меня кое-что тревожит. А жить так, как мы эти 4 месяца дальше, просто невозможно. И ты же совсем извелась. Нужно ли быть такой непреклонной, Бланш? А я думала, ты уважаешь непреклонность. Ты сам всегда так гордился своей непреклонностью. Пустяки, дорогая, совершеннейшие пустяки. Мне много раз в жизни приходилось выступать. Если ты только из-за гордости насилуешься. И папа, я не насилую себя. Вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Дитя мое, ты... Ну, ты не таись от меня. Словно я тебе чужой. Я же все вижу. Ты страдаешь из-за этого... Папа! Это неправда. Пусть он даже пришел сейчас сюда. Пусть бы даже он подстоял бы передо мной вон там, на коленях. Я все равно бы ушла из дома. Чтобы его не видеть. Как быть? Спорить с ней, так потом от нее целый месяц слова не добьешься. На что же делать? Как-нибудь с этим кончать. Там мистер Ликчис пришел, сэр. Какой еще Ликчис? Очень хочет вас видеть, говорит, что по важному делу. А, это тот, что у меня слушал, что ли? Тот самый, сэр. Отдыхает с голоду, наверное. Милости не пришел. В экипаже приехал. Впустите его. Но. Очень хорошо, благодарю вас, Артарис. Я не спрашиваю о вашем здоровье, вы это прекрасно знаете. Какое у вас дело ко мне? А такое дело, Артарис, что я с ним в другое место могу пойти, если тут меня недостаточно вежливо встретит. Не вы были моим хозяином. Теперь мы с вами на равных правах. И не воображайте, будто вы, а ваши деньги были хозяином. А теперь, когда у меня самого денег довольно, и я больше от вас не зависим. Ступайте-ка вы со своей независимостью из моего дома, я ее здесь у себя не потерплю. Ну-ну, Сарториус, не упрямьтесь, я пришел к вам как друг предложить денежки положить вам прямо в карман. Не станьте меня уверять, что деньги вас больше не интересуют. Сколько денег? Вот так-то лучше. Теперь вы опять стали самим собой. Кстати, Сарториус, предложили бы сесть, сказали бы, чувствую себя, мол, как дом. А я вот думаю, не взять его за шиворот и не вышвырнуть со всех лестниц. Наглец вы. Сарториус, мы теперь с вами оба два сапога пара, так что мне не стоит на вас обижаться. Не хотите сигарку? Здесь курить нельзя. Понятно. Это комната моей дочери. Сесть вы можете. Благодарю. Ну? Мои дела пошли в гору с тех пор, как я имел удовольствие видеть вас в последний раз. Вижу. Отчасти этим я обязан вам. Вас это удивляет? Меня это не касается. Это вам только кажется, Сарториус, что вас это не касается. Это вам только кажется, что вас не касается, пока вы жили себе припеваючи на те деньги, что я собирал для ваших жильцов. Но я ведь тоже приобрел кое-что на Робинс Роу. Я вижу. Что же вы пришли вернуть наворованное? Да вы бы не взяли, если я вам даже предложил. Это не деньги, Сарториус, а знания. Полезные сведения по очень важному общественному вопросу. О жилищных условиях рабочего класса. Да, кстати, вам известно, что для их обследования создана правительственная комиссия? А, понимаю, вы давали показания. Да? Показания? Никогда. Да. Зачем? Какая от них польза? Показания. Ну, платили бы расходы, да еще неизвестно, по какой расценке. Нет, я не давал показания. Но вам я скажу, что я сделал. Да. Из уважения к 2-3 лицам я оставил то, что знаю, при себе. Потому что им бы не очень хотелось оказаться в синей брошюрке, где сказано, что их дома – рассадник заразы. Их агент был так доволен, что выписал мне чек довольно... Ну, в общем, неважно, какую сумму. Но с этого я уже мог начать. У меня главное было начать. Дальше я сам встал на ноги. Кстати, я захватил отчет первой комиссии. Тут я загнул страничку. Вам любопытно будет почитать. Мне все равно, что обо мне не напишут в каких угодно синих книгах. Мои друзья их не читают. Я не министр, не устраиваю свою кандидатуру в парламент. В общем, этим у меня ничего не выудишь. Так вы что думаете, это шантаж? Никогда. Стал бы я подводить старого доброго знакомого? Нет, это не по-моему. Ну, просто это мне даже на ум не приходило. Ну, хорошо, что приходило вам на ум? Кстати, Сарториус. Да. Вы не отремонтировали свои дома до сих пор? Не потратили на эту сотню-другую фунтов? Стоп! Не лезьте на стену. А я вот знаю одного домовладельца. Его дома возле Тауэра, такие лачуги хуже во всем Лондоне найдешь. Так вот, он, по моему совету, в одной половине домов произвел капитальный ремонт, а другую сдал под склады новой торговой фирмы. Есть такая северлондонский мясохладобойня. Я сам акционер, член-учредитель. А чем это кончилось? Как вы полагаете? Банкротством, надо полагать. Банкротство. Конечно. Как бы не так. Компенсацию ему уплатили, Сарториус. Компенсацию. Компенсацию? За что? Видите ли, его участки понадобились для расширения монетного двора. Так вот и пришлось дать отступного компании, а за его дома уплатить компенсацию. Ну, правда. Правда, это надо всегда знать заранее. Ну, это кто-нибудь всегда знает, в какой бы тайне это ни держалось. Так, ну... Ну вот, кроме своего «ну», вы ничего не скажете? Что, им лошадь? Прошу. Допустим, мне стало известно, что городская управа решила снести всю Робинс-Роу, а на ее месте проложить новую магистраль. И там будут торговые ряды, где за каждую витрину будут платить по 30 фунтов за квадратный фут земли. А? Вы теперь ничего не скажете, кроме своего «ну». Закончу у меня в кабинете, там тоже есть камины, можно курить. Бланш наш, старый знакомый, мистер Личис. Мистер Личис, я вас не узнала. Мисс Бланш, вы всегда были так добры, этого не забыл. Да и вы малость изменились, мисс. Я? Да нет, это как раз все та же. А как здоровье миссис Личис и деток? Бланш, ты потом поговоришь с мистером Личисом, у нас дела. Какой шикарный, а, мисс Бланш? Прям важный парень. Бритый, чистый. Наверное, наследство получил. Ага. Можно убирать? Ага. А, какие-то дела у него с хозяином. Посмотрите-ка. Принес ему вот эту книжицу. Ну, покажите-ка. Ой, здесь что-то про папу. А помолодел-то как. Ой, я чуть со смеху не померла, когда увидела его без бакенбард, чудности привычки. Видно, интересная книжица. Я думала, ты покончил с Личисом. Да нет, еще не совсем. Он оставлял здесь для меня брошюру такую синюю. Ты не видела? Нет. Да. А какое мне до нее дело? Или господа из парламента до такой степени ничего не понимает в практической жизни, что если прочитать все это, то можно подумать, что мы с тобой самая бессердечная и прижимистая парочка на всем свете. Это неправда то, что здесь написано о состоянии домов? О состоянии домов нет, это чистейшая правда. Но мы в этом не виноваты. Ну, видишь ли, Бланш, если бы я отремонтировал эти дома так, как следует, пришлось бы повысить квартирную плату настолько, чтобы бедняки не смогли бы ее оплатить. И они остались без крова. Ты находишь, что это было бы немножко жестоковато для наших беднейших квартирантов? А как можно ожидать, чтобы люди уважали нас после того, что про нас пишут вот в таких брошюрах? Почему я должна из-за этого страдать? Кто заставляет вас страдать, мисс? Где бы ты была сейчас, если бы твоя бабушка, моя мать, не простаивала по 13 часов в день у корыта? Только для того, чтобы поднять мне на ноги. Жила б, наверное, там же, где эта бабушка, вместо того, чтобы жить лучше. А по-твоему, что? Нужно залезть обратно в эти трущобы, в память нашей бабушки, копошиться там в грязи, да? Мне даже думать об этом противно, я знать ничего не хочу, я потому и люблю тебя, что ты воспитал меня в лучшую участь. И возненавидела бы тебя, если бы ты этого не сделал. Ну хорошо, хорошо, дитя мое, не будем ссориться из-за этого, не будем. Я решил отремонтировать все дома и впредь пускать квартирантов другого сорта. Я сейчас жду только согласия владельца земельных участков, леди Роксдейл. Леди Роксдейл? Да-да, леди Роксдейл. А также я полагаю, что и держатель закладной тоже возьмет на себя часть риска. Держатель закладной? Да-да. Ты хочешь сказать, да, этот... Да-да, Гарри Тренч. Да. Только заметьте, если он примет мой план, мне придется с ним встречаться на дружеской ноге. И приглашать его к нам в дом, папочка? Только по делу. Ты можешь к нему не выходить, если не захочешь. Так, когда он приедет? Ликчи сейчас поехал за ним. В связи с этим нельзя терять ни одной минуты. Значит, он сейчас будет здесь. А что же делать мне, интересно? Я советую тебе поздороваться с ним так, как будто бы ничего не произошло. Ну, а зачем пойти не мешать нашему деловому разговору? И ты что, боишься встречаться с ним? Боюсь. Еще и стала его бояться. Папа, ты не говори, что я здесь. Прошу. Ну вот, мы опять вместе. Собрание друзей. Мистера Кокаина вы помните? Он теперь вместе со мной работает. Помогает мне как друг насчет писем, прочего. Одним словом, секретарь. Он сегодня мне помог, уговорил своего старого приятеля доктора Тренча насчет того дельца, о котором мы толковали. Нет, мистер Ликчис, я его не уговаривал. Для меня это принципиальный вопрос. Я сказал ему, Гарри, это ваш долг. Это ваш долг, Гарри, превратить омерзительные конуры в удобные и благоустроенные жилища. Ваша обязанность, как человека науки, способствовать оздоровлению общества. В вопросах долга нет места уговорам даже со стороны лучшего друга. Я тоже. Как прекрасно выразился мистер Кокейн. Считаю это своей обязанностью, которую, быть может, очень долго пренебрегал из сострадания к нашим беднейшим квартирам. А, конечно, обязан. Это же яснее ясно. Долг. В делах я сам, знаете ли, жёг, своего никому не уступлю, но долг тут уж не поспоришь. Не знаю, почему это сейчас мой долг, а 4 месяца назад не был моим долгом. Для меня это просто вопрос выгоды. Стыдитесь, Гарри, стыдитесь. Позор. Заткнитесь, дурак. Легче, мистер секретарь, легче. Доктор Тренч пошутил. Я требую, чтобы он взял свои слова назад. Меня называли дураком. А вы и есть дурак. В таком случае вы набитый дурак. Вот вам. Очень хорошо. Этот вопрос, значит, улажен. Угу. Прошу вас. Я хочу сказать вот что. Да. Как я понимаю, Робинс Роу решено снести и на ее месте проложить новую улицу с выходом на набережную. И вопрос в том, как бы нам побольше получить компенсации. Так? Правильно, доктор Тренч, в самую точку. И как я понимаю, положение такое. Чем грязней дом, тем больше от него дохода. А чем он чище, тем больше дают компенсацию. Поэтому долой грязь и да здравствует чистота. Абсолютно правильно. Но позвольте спросить, господа, зачем я вам понадобился? И какой мир всего этого дела? Я ведь только держатель закладной. В этой комбинации, доктор Тренч, есть известная доля риска. Ну, предположим, что совет графства в конце концов решит проложить улицу в другом месте. Тогда все то, что мы затратим на ремонт, это будут выброшенные деньги. Хуже, чем выброшенные. Потому что квартиры могут простоять полгода пустыми, или их удастся сдать не все. А вы по-прежнему будете требовать с меня ваши 700 годовых. Надо же человеку жить. Не вижу в том необходимости. Заткнитесь, вы, Билли. Нет, сэр. Я не могу войти с вами в компанию. Рад бы, но не могу. Мне это не по карману. Ну, а где же ваше сочувствие беднякам, доктор Тренч? Вспомните, как вы близко приняли к сердцу мой первый рассказ о них. А сейчас вы их совершенно не жалеете. Бросьте, сэр. На это вы меня не подденете. Вы мне очень убедительно доказали, что в нашем деле не приходится разводить сантименты. А теперь, когда вам стал мой капитал нужен, так смотришь, вы какие стали филантропы. Нет, сэр. Вы дали мне хороший урок. Я впредь намерен крепко держаться за свои денежки. У меня их и так не слишком много. По правде говоря, доктор Тренч, я мог бы обойтись и без вашего согласия. Мне нетрудно будет достать деньги в другом месте и выкупить у вас закладную. Уж тогда, если вы так боитесь риска, помещайте ваши 10 тысяч в государственные бумаги и получайте за них свои 250 фунтов вместо 700 от меня. Вот видите, Гарри, к чему приводит скупость. 2/3 вашего дохода, как не бывало. И по делам вам, по делам. Это все очень мило. Но если вы можете со мной проделать такую штуку, почему вы не сделали этого раньше? Потому что другому кредитору пришлось бы, вероятно, платить такие же проценты, так что я бы ничего не выиграл, а вы бы проиграли свыше 4 фунтов, что для вас, по-моему, весьма значительный урон. А кроме того, у меня не было никакого желания поступать с вами не по-дружески. Я и сейчас бы не стал, если бы вот не обстоятельства, о которых мистер Липчис, видимо, вам уже сообщил. К тому же, доктор Тренч, одно время я питал надежду, что нас с вами будут соединять более тесные узы, чем узы дружбы. Выпустили, наконец, кота из мешка. О, простите, доктор Тренч, прошу прощения, мистер Сарториус, за мою вольность, сэр. Я только хочу сказать, что почему бы не жениться доктору Тренчу на мисс Бланш? Все бы уладилось как нельзя лучше. Вы забываете, мистер Липчис, что молодая девица, с чьим вкусом также приходится считаться, категорически возражает против такого жениха. Ишь ты. Вы, может, думаете, что она пленилась вашей особой? Я этого не сказал. Ни один воспитанный джентльмен не позволил бы себе таких намеков. У вас грубый ум. Ладно, Кокейн. Свое мнение о вашем уме я уже высказал. А я ваше. Могу повторить. Всегда готов это сделать. Полноте, мистер секретарь, полноте. Мы с вами люди семейные. Где уж нам заглядываться на молодых девиц? Но мисс Бланш, я знаю. Но дела у нее глаз острый, отцовский. Объясните ей, в чем тут штука, и она сама поладит с доктором Тренчем. Почему бы не внести в дела капельку поэзии, раз на это не требуется лишних затрат? Есть же у нас сердца. Несчетные же мы машины. Минуточку, мистер Икс. Уже предлагает, чтобы моя дочь шла в придачу к этим денежным сделкам, что ли? Сарториус, только не становитесь на ходули, будто вы один отец на свете. У меня тоже есть дочь, и отцовские чувства я знаю не хуже вашего. А предлагаю только то, что может составить счастье мисс Бланш и доктору Тренчу. Мистер Сарториус, вот Липчис внешне несколько грубоват, но у него золотое сердце, и говорит вам дело. Если мисс Сарториус действительно питает какие-то чувства к Гарри, то я со своей стороны не нахожу никаких возражений. Вы-то еще куда суете свои носы? Спокойнее, доктор Тренч, спокойнее. Мы ждем вашего ответа. Хотите ли вы по-прежнему жениться на мисс Бланш? Вот что нам нужно знать. Ну, конечно, если она согласится. Не знаю. Не уверен, что хочу. Минуточку, мистер Сарториус. Вы не уверены, что хотите? А вы уверены, что не хотите? Вот что нам нужно знать. Я вообще не желаю, чтобы мои отношения с мистер Ториус примешивались к этой сделке. Правильно. Вот это ответ, джентльмен. Вы не обидитесь, доктор Френч, если мы с хозяином и с мистером Кокаином на минуточку перейдем в кабинет, чтобы обсудить условия сдачи домов под новые склады для северо-лондонских мясхолдовой. Пожалуйста, мне-то что? Я ухожу. Нет. Нет, доктор Френч, я прошу вас задержаться. Мы живо освободимся с мистером Кокаином, и я вас подброшу до дома, мой экипаж в подъезд. Хорошо? Хорошо. Я подожду. Я так и знал. Здравствуйте, доктор Френч. Ну, значит, вы опять сюда явились. Хватило же у вас низости снова явиться в этот дом. Видно, у вас совсем нет самолюбия. Ну, что же вы не уходите? Я вас не держу. Ах, да, совсем забыла. Вы узнали, что здесь нужно нажить деньги. Ливчис вам сказал. Вы такой бескорыстный, такой гордый, что даже отца не хотели брать. А, вы мне станете уверять, что сюда вас привело одно лишь человеколюбие, что вы хотите осчастливить этих бедняков и перестроить эти дома. Ну да, когда мой отец вас заставил, Ливчис придумал, как это сделать. О, я знаю папу и знаю вас. И вот стоило вас только поманить, как вы прибежали сюда, где вам отказали, откуда вас выгнали. Да-да, вы не станете этого отрицать, это было именно так. Должна вам сказать, Гарри, что вы представляете собой очень жалкую фигуру. Угу, очень жалкую. А еще такой джентльмен, с такой знатной роднёй. Такими высокопоставленными знакомствами. Такой щепетильный вопрос, откуда это берутся наши деньги. Удивляюсь вам, честное слово, удивляюсь. Уж казалось бы, раз ничего другого нет, так и чувство собственного достоинства. Ваши родные могли вам передать. Или, может быть, вы считаете, что вы играете сейчас достойную роль? Уверяю вас, Гарри, самую смешную и самую глупую, какая только может быть. Ну, что вам делать, вы не знаете, да? Ну, что делать, вы не знаете, что говорить, вы не знаете. Ну, а что ты скажешь? Очень трудно оправдать подобное поведение. О, простите, доктор Френч, кажется, я вам мешаю. Ну, не буду вас отвлекать. Я вижу, вы чувствуете себя здесь как дома. Я могу не извиняться, что оставляю вас одного. Гарри, Гарри, я хочу, чтобы вы мне ответили на один вопрос. Поглядите мне в лицо. Ну, поглядите мне в лицо. Гарри, скажите, что вы делали с моим портретом вот сейчас, когда вы думали, что вы один? Как вы смели трогать мои вещи? Какая прекрасная погода, не правда ли? В честь возвращения блудного сына. Прекрасно, мистер Кокейн. Очень рада вас. Ну, доктор Френч, что новенького скажете? Я с вами. Как бы ни обернулось дело. Ужин подан? Лучшего управителя вам уже не найти.